Глава 2. Энуры. Идя вслед за моим приемным отцом, я с наслаждением вдыхал запахи машинного масла и химического топлива. Все вокруг было мне давно знакомым и родным. Вон слева стоят в ряд экзы погибших пилотов гильдии. По их внешнему виду легко определить, от чего погиб боец. Рваные дыры на груди, попадание бронебойных пуль. Аккуратная, словно прожженная дырочка, попадание кумулятивной гранаты. Смятый металл на конечностях, нападение щелкунчика, особо опасного зверя планеты, внешне похожего на жука-переростка, с острейшими жвалами, но при этом млекопитающего. Если посмотреть направо, то можно увидеть парковочные места для энуров действующих гильдейцев. Большинство из них чаще пустуют. Бойцы либо на миссии, либо на полигоне, или же делают апгрейд своему экзу. Обычно, если энур на месте, то у хозяина выходной. А в глубине ангара, куда нас вел мой отец, находится склад с энурами и запчастями к ним. Жаль, что взять там все, что душе угодно, не получится. И дело не в жадности главного механика по энурам или главы гильдии. Все дело в выстроенной государством системе. Гильдия имеет право выдать тебе только базовый набор соответственно твоей специальности. Хочешь улучшить свой экс? Зарабатывай деньги и очки репутации. Причем оры даже важнее, ведь деньги можно просто занять или взять кредит у той же гильдии, в отличие от жестко привязанной репутации. Очки репутации, как и обычная оплата ЕСами, назначаются заказчиком миссии, а у него тоже свои лимиты, указанные в специальном регистре, сколько за какой тип задания он может выдать. «Так, кто первый?» – обернулся к нам отец. «Можно мне, Тут же рванул вперед Роман. «Петр!» — понял его затруднение отец. «Просто Петр!» «Давай! Как тебя зовут? Специальность?» «Роман Либре, оператор штурмового дрона!» «Ага!» — кивнул седой головой отец, тыкая заскорузлым пальцем в планшет. Мы остановились перед широкими раздвижными воротами, за которыми штабелями возвышались ящики, и доносился звук работающих кранов-пауков. Один из них через минуту подъехал по проложенным на полу рельсам с нагроможденными на поддон ящиками. Сам поддон он удерживал в четырех манипуляторах на расстоянии 10 сантиметров над полом. Отец нажал еще несколько команд на планшете, и кран-паук ловко разгрузил поддон перед нами. Электрозамки на сложенных ящиках щелкнули, открывая доступ к их содержимому, и Петр уверенно шагнул вперед. «Иди сюда!» – махнул он рукой Роману. «Проведем первичную сборку и настройку экза». Сначала старый механик открыл самый большой ящик. Внутри оказался каркас экза, на который и будут крепиться все остальные детали. Ничего особенного. Просто синтеткань, автоподстраивающаяся под пилота и трубки на гидроусилении. «Моя прелесть!» – прошептал Роман, когда оказался внутри этого неказистого образования. «Электробатарея с минимальным зарядом!» Навешивая на спину Роману полуметровый в высоту блок, прокомментировал нам девайс Петр. «Его хватит на 5 часов марша или на полчаса активного боя!» «А то мы не знаем», – буркнул Коста. Отец оставил его слова без внимания. «Еще бы! Первичный инструктаж – это то святое, что он вдалбливал в меня с детства, и уж отменять его из-за слов какого-то сопляка батя точно не станет». «Базовая кинетическая защита из стали», – прикрепив к плечам экза новый блок, сказал отец. Содержимое блока тут же выехало наружу. Стало видно, что это металлические пластины, крепящиеся между собой с помощью магнитной сцепки. Далее, повинуясь программе, они разъехались по экзоскелету, облепив его, как перчатка руку. Выставленные на показ трубки мышечного усиления скрылись под пластинами, а Роман стал похож не на созданного из металла скелета, а на средневекового рыцаря в полном латном доспехе. «Модуль контроля дрона!» На плече у Романа закрепили небольшую приплюснутую коробочку в пару сантиметров толщиной и 5 сантиметров шириной. «Универсальная дальность действия 5 километров, но и твое основное оружие – штурмовой дрон серии П-5». «Мелкашка?» – расстроился Роман. «А что ты хотел?» – усмехнулся отец. «Это же базовый набор, а значит, самый дешевый и слабый. Калибр 5.45, конечно, не слишком крупный, и в лоб Инуры ты им не пробьешь, но и задача у дрона с пулеметом такого калибра обычно стоит другая. Разное опасное зверье отстреливать, да чужие дроны сбивать. У тех-то защита не в пример слабее». Все ящики были вскрыты, и Роман отошел от ворот, освободив место следующему новому члену гильдии. И я тут же воспользовался секундным замешательством остальных, заняв освободившееся место. «Командир!» – по-доброму улыбнулся отец. «Хорошо, сейчас и тебе комплект будет». Подъехавший вскоре кран-паук снова приволок такое же количество ящиков, как и Роману. Вот только содержимое у них теперь было чуть иное. Хоть сначала нам и открылся вид на точно такой же каркас Энура. Самоподгоняющаяся синтоткань, прикрепленная к трубкам на гидравлическом усилении. Я уверенно шагнул вперед и развернулся спиной к этому зародышу Экза. Шаг назад, и мое тело облепляет синтоткань. Лицо остается открытым, хотя те же уши уже закрыты тканью, в которой на их месте вставлены крошечные передатчики звука. В качестве защиты мне дали то же, что и Роману – кинетическую броню в виде стальных пластин. А вот дальше пошло различие. Вместо модуля управления дроном мне достался модуль командирской связи с возможностью контроля и передачи информации сразу семи подчиненным. А из оружия вместо дрона я получил вибронож из дряного металла и с низкой частотой вибрации. Нет, еще пару веков назад это было бы отличное оружие с хорошей пробивной способностью и крепостью. Но вот это «но» и портит все. Время не стоит на месте, и сейчас этот вибронож опасен лишь для животных, и то не всех. На некоторых открытых планетах, в скобочках, и Кратос входит в их число. Найдутся твари, которым ножик не страшнее комариного укуса для человека. Неприятно, но не фатально. Говорить про экипированных в Энуры или тем более в Эссуры противников, в скобочках, а пираты чаще всего именно эти типы экзов применяют, не приходится. Получив экипировку, я подошел к Роману, освободив место следующему счастливчику и залез в панель своего профиля. Это дело несложное. В синтоткани в районе головы расположены датчики считывания сигналов с мозга, благодаря чему все управление экзом мысленное и интуитивно понятное. А информация выводится специальными нанопроекторами прямо на сетчатку глаза. Наемник Дирк Матвеев. ИР-300. ОР-0. ЕС-0. Должность – командир звена Энур. Оклад – 10% с выполненных миссий. Собственность – Энур командирской комплектации. Долг гильдии «Бурый смрад» – 2850 ЕС. «Мда...» Ничего не дается бесплатно. Если во время сдачи экзамена и зачисления в гильдию у меня долгов не было, то вот после получения Инура базовой комплектации его стоимость тут же повесили на меня. И можно не сомневаться, что эту сумму вычтут из моего заработка при первой возможности. 2850 единиц стоимости. Много ли это? Ну, если учесть, что зарплата обычного рабочего без всякой квалификации равна 1000 единиц стоимости в месяц, безусловно, много. Вот только минимальная стоимость найма гильдейского звена из 5 пилотов равна 10 тысячам единиц стоимости. Из них 1000 пойдет мне как командиру. Уже не так много, не так ли? 3 выполненных миссии, и экс полностью твой, а долга перед гильдией нет. Ложкой дегтя в этой бочке меда выступает высокая смертность пилотов гильдии. Шанс, что я выживу в 3 миссиях подряд без помощи более опытных товарищей, очень низок. А работать под их началом означает не получить командирской ставки, что удлинит срок выплаты долга. Вот только большинство выбирают именно этот, более долгий, зато более безопасный путь. Потому и набор в члены любой гильдии стабильно высок, а само попадание сюда автоматом повышает твой статус в глазах общества на несколько ступенек вверх, минуя уровень рабочего, инженера и младшего начальника, вознося до ранга руководителя мелкого предприятия. Когда свои Энуры получили Юрген с Костой, в ангар зашла Теона. «Я в тебе не сомневался», — улыбнулся я девушке, когда она проходила мимо. Та, как обычно, сделала вид, что ей все равно, но легкий румянец на щеках я все же заметил. «Медик!» — заглянув в планшет, удивился отец и уважительным взглядом окинул Теону. «Далеко пойдешь!» Остальные, получив обновку, поспешили на полигон. Оно и понятно. Любое новое оружие требует пристрелки и привыкания к нему, а тут целый экзоскелет, пусть и начального уровня. Я тоже туда собрался, но сначала решил дождаться Теону и попробовать снова к ней подступиться, уже на пути к полигону. Сомневаюсь, что она отложит тест выданного экза, а от моей помощи отказываться – это надо моим врагом быть. Все же я на базе почти каждый закуток знаю и могу в том числе с инструкторами гильдии свести, что со стороны оценку твоим действиям дадут. Потому я был уверен, что Теона от моей компании не откажется, а пока идем, можно попробовать ее на свидание пригласить. В который раз, правда, но я не сдамся. За такую девушку можно и побороться. От этих мыслей меня отвлекла замигавшая надпись перед глазами «Входящий вызов». Мысленно подтвердив его прием, в левом углу зрения развернулось окошечко с лицом Майкла Дэвиса. «Дирк, ты мне нужен. Жду через минуту у себя». Не прощаясь, глава отключился, оставив меня в легком недоумении. Что могло понадобиться Дэвису от новичка, пусть и хорошо знакомого? Снимать Энур не хотелось, да и требовалось привыкнуть к его ношению. Прикинув, что габариты экза позволяют спокойно ходить внутри здания, я, не снимая его, двинулся обратно в кабинет главы. «Малыш вырос, да?» Беззлобно встретил меня Роб на входе в штаб. Балагур, душа компании и лучший штурмовик гильдии. И это несмотря на откровенно страшное лицо, испещренное шрамами от осколков разорвавшейся рядом наступательной гранаты. То, что он меня узнал, неудивительно. Хоть мое лицо и было прикрыто броней, запросить мой статус мог любой желающий. Встроенный датчик послушно ответит на запрос, выдав как минимум мое имя и принадлежность к гильдии. А если у запрашивающего есть еще и дополнительные, прописанные в системе глобального учета права, то и мою статистику выполненных миссий с количеством апгрейдов может передать. Если же запрашивающий не получит ответ от моего экза, значит, нужный датчик был удален, а так делают только пираты. Одного этого будет достаточно, чтобы поставить меня вне закона и со спокойной душой уничтожить, если сил хватит. «Вырос», — покивал я. Встроенная акустика также транслировала мой ответ вовне, слегка исказив мой голос и сделав его более механическим. Пусть это можно было избежать, включив специальный фильтр, но меня всегда прикалывало это звучание, и я решил, что в моем экзоскелете никаких фильтров на аудиопередачу не будет. Надо мной и моим голосом еще немного пошутили вслед, но я уже не обращал на это внимания. «Похвастаться захватил!» — сипло хмыкнул Дэвис, когда я зашел к нему. «Нет, привыкаю к обновке, сами знаете, свой экс нужно чувствовать». «Ну да. Легат именно так и говорит», — покивал глава, имея в виду нашего экзаменатора и главного наставника гильдии. «Но я не об этом». Тут Дэвис придавил меня тяжелым взглядом, что на его запоминающемся лице смотрелось вдвойне жутко. Все шутливое и хорошее настроение у меня тут же пропало, а задница почувствовала запах неприятностей. «Раз ты стал официальным членом нашей гильдии, то я могу дать тебе задание». «Какое?» – насторожился я. «Секретное!» После этого слова я наконец обратил внимание, что когда я зашел, дверь за мной защелкнулась, не давая возможности войти кому-либо, а на периферии зрения мигала иконка потери связи с основным сервером, что говорило о работающей глушилке. Все вместе еще больше подтвердило, что чуйка моя не зря бьет тревогу. «Почему я?» Видя, что Дэвис не торопится озвучивать задание, решил я уточнить все возможные детали. «А ты как думаешь?» Видимо, это была моя проверка, и от моих ответов зависит, поручат мне задание или нет. Но главное даже не это. Главное то, что смогу ли я пройти эту самую проверку, приблизившись к главе гильдии, и стать еще на шаг ближе к заветному Эвуру, или перейду в стан обычных членов гильдии. «Я новичок, а значит, неизвестен еще за пределами базы», — стал я размышлять вслух. «То есть вы опасаетесь кого-то извне. В то же время меня вы знаете давно, и кое-какое доверие я успел заработать». Дэвис слегка наклонил голову, что стало для меня знаком. «Я на верном пути». «Получается, я должен что-то сделать вне базы, будучи инкогнито». Тут я нахмурился. «И значит, Экс мне придется снять. Эх». «Все верно», — кивнул глава. «А с чем конкретно будет связано твое задание, угадаешь?» Я прикинул в голове все, что ожидалось в ближайшее время, и выдал свое предположение. «Караван из центральных миров? Нужно будет там что-то забрать и перенести на базу». «Я рад, что не ошибся в тебе», — удовлетворенно констатировал Дэвис. «Только не что-то, а вполне конкретный предмет. Ты обязан забрать симбиот и доставить его к нам, на склад». «Симбиот?» От неожиданности у меня запершило в горле. Про симбиоты, разработанные 5 лет назад и постепенно внедряемые в центральных мирах, ходят такие невероятные слухи, что их можно сравнивать с легендарными всемогущими артефактами прошлого, как меч Экскалибур, Святой Грааль или щит Касперского. Но существование последнего хотя бы доказано документально, а вот с первыми двумя все очень смутно. И вот симбиоты – живые неразумные существа, тем не менее выводящие работу мозга своего носителя на уровень Искина. Я видел запись боев тех пилотов, которые уже установили себе этот апгрейд. Пока это только хозяева Эвуров, что логично. И тем более наглядна разница в пилотаже с установленным симбиотом и без него. Пилоты с симбиотом на моих глазах в пух и прах разбивали слаженные пары и тройки противников равного уровня. Их бои завораживали. И вот один такой отправили к нам на планету. Но не значит ли это, что... «Вы решили повысить кого-то до уровня Эвура?» Тут же задал я вопрос. «Рано я тебя похвалил», — поморщился Дэвис. «Нахрена мне такой гемор? Нет. Просто исполнение старой директивы глобального правительства о девайсах. Если есть теоретическая возможность у пилота получить апгрейд, он обязан быть на складе гильдии. В начале года производство симбиотов поставили на поток, и они теперь тоже попадают под директиву. Хорошо, хоть закупать его я не был обязан. А вот если он потеряется, то его стоимость тут же ляжет на бюджет гильдии, не говоря об огромной потере очков репутации. Последнее вообще может откатить нас до уровня мальков». «С чего бы это?» – не поверил я. «Если ранг гильдии понизят, то что делать с эсурами? Да и как же правило 10? Правило 10, оно же правило о повышении ранга гильдии, гласило, что раз у гильдии есть 10 экзоскелетов соответствующего уровня, то и ее уровень автоматически повышается до этого значения. То есть 10 эсуров дают и гильдии право войти в средний состав, а эвуры переведут гильдию в высшую лигу». «Был бы ты тут главой, то знал бы, что помимо репутации личной, есть репутация гильдии. К моменту, когда у гильдии появляется 10 экзов уровнем повыше, чем остальной состав бойцов, эта самая репутация набирается сама собой. Но я не о том сейчас хочу тебе сказать. Твоя задача – забрать симбиот и доставить его сюда. Все». «Вы полагаете, что его могут у нас отнять? Разве это возможно? Дать симбиот бойцу в Эссуре и отправить его с прикрытием на базу. Кто на него нападет-то?» Дэвис поморщился. «Я не дожил бы до своих лет, не будь я параноиком. Просто поверь, сложились такие обстоятельства, что лучшая защита сегодня – анонимность. Большего тебе знать не нужно». Я кивнул. Доводы Дэвиса казались мне натянутыми, но я ведь и правда не знаю всей подоплеки. Неужели глава не доверяет членам собственной гильдии? Или есть и другие причины? Я об этом как-то не задумывался раньше. Все, что меня интересовало, экзоскелеты и их применение. Сюда входит еще и тактика со стратегией, но вот отношения в коллективе... Я просто махнул на это рукой, считая, что когда стану командиром, тогда и займусь этим аспектом. Похоже, время настало.